у Наполеона стало складываться решение вернуться во Францию и восстановить империю. Он никогда и никому не рассказывал, как он пришел к этому решению. Может быть, только в самом конце 1814 и в первый месяц 1815 года в нем созрело убеждение, что вся армия, а не только его гвардия, к нему относится по-прежнему, и что рядом с маршалами, которые его убеждали в апреле 1814 года в необходимости отречения, существуют маршалы вроде Даву, генералы вроде Эксельманса, офицеры как отставные, так и на действительной службе, которые с презрением и ненавистью смотрят на бурбонов и вполне разделяют чувства солдатской массы. Убедился он и в том, что даже многие из тех маршалов, которые жаждали покоя и были утомлены непрерывными войнами, и с готовностью стали служить бурбонам, теперь раздражены и недовольны королем Людовиком XVIII, его братом и его племянниками. Знал он и хорошо учитывал настроение крестьян, всю ту тревогу, которая росла в деревне. Одно сообщение ускорило его решение. В середине февраля ему пришлось побеседовать с одним молодым чиновником еще наполеоновских времен, Флёри де Шабулоном, явившимся на Эльбу с информацией от проживавшего во Франции бывшего наполеоновского министра иностранных дел Морре, герцога Бассано. Герцог Бассано поручил Флёри де Шабулону подробно рассказать императору о росте всеобщего недовольства, о безобразиях дворян-эмигрантов, вернувшихся в свои деревни, о том, что армия почти сплошь считает в душе своим законным государем только Наполеона, а короля Людовика XVIII и других членов бурбонской семьи и знать не хочет. Доклад был обстоятельный. Наполеон очень много знал. Еще до прибытия этого эмиссара от герцога Бассано. Так или иначе, но после этого разговора он решился. В это время у него гостила мать Летиция, женщина умная, твердая, мужественная, которую Наполеон уважал больше, чем кого-либо из своей семьи. Он открыл ей первое свое решение. «Я не могу умереть на этом острове и кончить свое поприще в покое, который был бы недостоин меня», — сказал он ей. «Армия меня желает. Все заставляет меня надеяться, что, увидя меня, армия поспешит ко мне. Конечно, я могу встретиться с офицером, который верен бурбонам, который остановит порыв войска, и тогда я буду кончен в несколько часов. Этот конец лучше, чем пребывание на этом острове. Я хочу отправиться и еще раз попытать счастье. Каково ваше мнение, мать?» Летиция была так потрясена неожиданным вопросом, что не могла сразу ответить. «Позвольте мне быть минутку матерью, я вам отвечу после». И после долгого молчания ответила: «Отправляйтесь, сын мой, и следуйте вашему назначению. Может быть, вас постигнет неудача, и сейчас же последует ваша смерть. Но вы не можете здесь оставаться, я это вижу со скорбью. Будем надеяться, что Бог, который вас сохранил среди стольких сражений, еще раз сохранит вас». Она крепко обняла сына, сказав это. Сейчас же после разговора с матерью Наполеон призвал своих генералов, которые последовали за ним в свое время на остров Эльбу, Бертрана, Друо и Камброна. Бертран и Камброн приняли известие с восторгом, Друо с сомнениями в успехе. Но сам Наполеон сказал ему, что он теперь не намерен ни воевать, ни править самодержавно. Он хочет сделать французский народ свободным. Это было характерно для той новой политической программы, с которой Наполеон начинал свое предприятие, если не с целью ее осуществить, то с целью ее использовать в тактическом смысле. Сейчас же он дал приказания и инструкции генералам. Он ехал не завоевывать Францию оружием, а просто намерен был явиться во Францию, высадиться на берегу, объявить о своих целях и потребовать себе обратно императорский престол. Так велика была его вера в обаяние своего имени. Ему казалось, что страна должна была сразу, без боя, без попытки сопротивления, пасть к его ногам. Следовательно, отсутствие у него вооруженных сил не могло прослужить препятствием. А для того, чтобы его не могли арестовать, и прикончить раньше, чем кто-нибудь узнает о его прибытии,